Глава седьмая. «Как нам вытащить его отсюда? Как? Как?» Тамми нарезала круги по гостиной Итана, нависая над диваном, где лежал Салазар, как разъярённая львица над нашкодившим львёнком. «Остынь, Тамми!» – мрачно бросил Леандро. Он стоял у панорамного окна, бесцельно глядя в ночное небо. «Наша идея с угнанным воздушным шаром явно не выгорит. В таком состоянии Салазар далеко не уплывёт. Тем более в одиночку». «А, так вот как вы собирались вытащить Салазара из Авинара», произнес Итан спокойно. «Угнать воздушный шар и отправить Салазара на нем». «Можно подумать, ты собирался поступить иначе», фыркнул Леандро. Он указал в сторону причала, где покачивался новенький воздушный шар новоиспеченного магистра. «Но свой шар ты бы не отдал, конечно. Тебе же не надо, чтобы образцового магистра вычислили и наградили розгами по покорному мягкому месту». «По-моему, нас всех давно вычислили», – устало сказала я. «Какая уж тут конспирация». «Как раз самая настоящая конспирация и есть», – парировала Тамми. «Пленники нас узнали?» «Нет». «Тюремщики?» «Мы были в капюшонах». «Мёртон?» «Ни разу». «А Кертис?» Тамми передёрнула плечами. Салазар сказал, что он вроде как ничего не вспомнит. Она взглянула на лежащего с закрытыми глазами Салазара. Хотя он мог и бредить, конечно. «С ним все будет в порядке?» – озабоченно спросила я. Тамми закрыла свою аптечку. «Я сделала все, что могла, хотя лучше бы позвать целителей», – вздохнула она. «Но, да, думаю, мы успели вовремя. Теперь его собственная магия его исцелит». Просто ему нужно как следует отдохнуть. А вот магия, которую он применил, когда врезал Кертису... Тамми повертела жезл Салазара в руках. Никогда не слышала ни о чем подобном. «Я слышал», — подал голос Итан. Он сидел на диване, откинув голову. «Но я не знал, что Салазар продвинется так далеко». «Как всегда», — Салазар разлепил губы. «Я всегда слишком легко попадаю в бессмысленные передряги». Он закашлялся, схватился за горло, и Тамми быстро подала ему стакан с водой, держа край у его губ. Салазар с шумом сделал несколько глотков, расплескав остальное, и откинулся обратно на диван. Закрыл глаза, тяжело дыша. «Не стоит его расспрашивать», – вполголоса сказала Тамми. «Потом». «В любом случае, Салазара надо вытаскивать отсюда», – с нажимом произнес Леандро. «Куда мы его денем? В нашу башню? Магистры вломятся туда вмиг. Отпустить на воздушном шаре, куда глаза глядят? Сверзится с высоты и умрет. А сбежать с ним мы не можем. Во-первых, телепорты закрыты и охраняются. Во-вторых, печать. И у нас, и у...» Леонардо мрачно посмотрел на Итана. «У него». «У меня нет печати лояльности», возразила я. Леандро отмахнулся. «У тебя другая печать. Ты никуда не денешься без своего никчемного и никудышнего хозяина. Мы не можем отправиться с Салазаром, нас поймают, а ему будет еще хуже». Салазар вновь закашлялся на диване. Тамми тут же рванулась к нему, но он слабо вскинул руку, останавливая ее. «Я приемлемо». Друзья переглянулись. «Если уж наш Салазар говорит приемлемо вместо отвратительно, значит, все действительно плохо», — вполголоса произнес Леандро. «Серьезно, что делать будем?» Итан обвел всех взглядом, остановившись на мне. В моих глазах, я знала, было тоже напряженное ожидание, что у Тамми и у Леандро. «Ответ очевиден», — очень спокойно сказал Итан. «Лео, вы с Тамми убираетесь отсюда в башню, сейчас. И не отвечаете ни на какие вопросы. Право молчать у вас есть, а пытать вас не будут». «Жалко, нет права настучать одному предателю по голове», – огрызнулась Тамми. «У вас есть кое-что получше», – терпеливо сказал Итан. «Магия. Ваши печати не признали вас предателями, значит, магистры засомневаются. Кто мог вырубить Мёртона? Кто ударил Кертиса? Они не поверят, что Салазар на такое способен». «А я и мой медальон», – подала голос я, – «разве меня не заподозрят?» Итан пожал плечами. «Вендрик может тебя заподозрить, но рубить с плеча он не будет. В конце концов, Ты же помнишь наш последний сон? Сон, где юный Алексис был любимым учеником будущего архимагистра Вендрика. А молодой Алексис и Итан были очень похожи. «Думаешь, архимагистр проявит понимание?» — в полголоса спросила я. «Думаю, он может решить, что все наказаны достаточно. Не знаю. Будет, как будет». Тами с подозрением смотрела на нас. «Ладно», — наконец сказала она. «Ты хочешь, чтобы мы вернулись в башню? Допустим, мы послушаем и уйдем. А что будет с Салазаром?» «Салазар останется здесь». Мы с раскрытыми ртами уставились на Итана. Даже Салазар, моргнув, приподнялся и с некоторым интересом посмотрел на него. «Что за чушь?» – первым нашелся Леандра. «Это даже не безумие, это полный кретинско-магистрский идиотизм с твоей стороны. Первый же проходящий мимо магистр найдет его здесь». «Если войдет». «Я, как ты заметил, мало кому открываю дверь». Итан холодно улыбнулся. «А покои магистра неприкосновенны». «Магистресса Серпет побывала здесь», — напомнила я робко. «Тогда я еще официально не вступил во владение», — последовал ледяной ответ. «Сейчас это произошло». Итан встал и указал на дверь. «Вам лучше уйти, пока не начался переполох. Прятать здесь вас всех я точно не буду». «Да мы и не собираемся», — фыркнула Тамми. «Уж лучше мы мужественно и женственно», — вставил Леандра. «И женственно будем держаться на допросах и гордо молчать», — решительно завершила Тамми. «А вы тут хоть ванны принимаете, хоть косички друг другу заплетайте, мне все равно». «Если вас будут пытать, я кого-нибудь убью», — пробормотал Салазар в полусне. «Лишу бессмертия весь бренный мир». «Тебе нужно будет расспросить его про этот бред, про бессмертие», — озабоченно сказал Леандра. «Если наш мрачный тип до чего-то докопался, нужно будет беречь его втройне, иначе Вендрик из него всю душу вытрясет». Тами, хмурясь, обернулась от самых дверей. «Слушайте, а что дальше?» – спросила она. «Ну, запретесь вы тут с Салазаром, ладно. Никому не откроете дверь, я поняла. Еды и воды у вас, допустим, достаточно». «Более чем», – прохладно произнес Итан. «Но дальше-то что? Что... Не будете же вы сидеть здесь годами?» Итан перевел взгляд на Салазара. «Не знаю», – неожиданно произнес он. «Может быть, дождемся, пока Салазар поправится, и контрабандой вышлем его из Авинара. Может быть, случится что-то еще. Но я знаю одно. Пока я жив, Салазар в камеру не вернется». Леандра и Тами переглянулись. «Ничто не забыто», – предупредил Леандра. «Ничто не прощено», – мрачно подтвердила Тами, скрестив руки на груди. «Но если ты можешь помочь Салазару...» «Спасибо», — совсем тихо заключил Леандра. И едва заметно кивнул бывшему другу, прежде чем уйти. Когда Итан наконец появился из гостевой спальни, по-прежнему царила ночь. В покоях было тихо, и недавнее приключение в казематах казалось страшным сном, с каждой минутой отступающим в прошлое. Я встала с дивана и шагнула навстречу Итану. «Как Салазар?» «Заснул», — коротко сказал Итан. «Он...» — я замялась. «Он скоро будет в порядке. Место, где мы его нашли, выглядело не очень-то здоровым. Стылый, пронизывающий холод. Я очень надеялась, что здоровье Салазара не успело серьезно пострадать». «Ему нехорошо», — ровным голосом сказал Итан. «Я не знаю, какой дрянью пропитывают там стены, пол и воздух вдобавок ко всему прочему. Боюсь, ему здорово досталось». «Кошмар», — пробормотала я. Но, как сказала Тами, его собственная магия медленно его исцеляет. Отдых ему поможет. Мы замолчали. За панорамным окном в ночи горели садовые фонари. Корзина воздушного шара чуть-чуть покачивалась на ветру, но эта картина меня не радовала. «Как думаешь, когда все обнаружится?» – спросила я. «Не раньше, чем утром», – пожал плечами Итан. «Мёртон заперт, Кертис не в состоянии позвать на помощь после того, что Салазар с ним сделал. А Джесс и остальные, скорее всего, здорово получили по голове от собственных пленников». «Которым вы столь предусмотрительно раздали жезлы», – проронила я. Я бы на их месте хотела отомстить своим обидчикам. Особенно если Джесс засадил их в карцер за безобидную пьянку. Именно. Так что до утра все будет спокойно. Да уж, а потом... Хорошо еще архимагистр не приставил к вам стражу, произнесла я. Иначе мы не смогли бы дойти не то что до карцера, а до лифта. Я же член магистрата. На губах Итана появилась кривая усмешка. Мне доверяют. Печать на твоей руке это подчеркивает особенно ярко, поддакнула я. Прямо-таки неограниченное доверие. Я ожидала колкого ответа, но вместо этого Итан неожиданно зевнул. Потер глаза. Я не удержалась от улыбки. Надо же, оказывается, наследники темных магистров бывают и простыми смертными. Я осторожно взяла Итана под руку. Пойдем спать. Хотя после всего этого я, наверное, не засну. Я тоже, спокойно сказал Итан. Есть над чем подумать. Но сейчас, не выпуская мой локоть, он раскрыл прозрачные двери в сад. Идем, произнес он. У меня есть для тебя кое-что. Сюрприз? С подозрением спросила я, невольно копируя манеру Тамми. «Ну, — невозмутимо произнес Итан, — ты спасла мне жизнь у алтаря магистров. И, кажется, ты просила праздничный торт». Я уставилась на Итана во все глаза, выпустив его руку. «Нет, не может быть. Он же на самом деле не... не...» «Торт», — севшим голосом сказала я. «Ты правда испек торт сам? Для меня? С кремом и магическими взбитыми сливками?» Не то чтобы испек сам, большую часть работы проделали на кухне. Но вот насчет магических взбитых сливок ты не ошибаешься. «Не могу поверить», — произнесла я ошеломленно. «Ты и торт? Торт и ты? Точно? Может, ты все-таки перепутал, и там лишь одна злодейская печенька?» Итан поднял бровь. «Две печеньки?» — рискнула я. «Три!» «Блюдо зловещих печенек и один таящийся в засаде кекс». «Лео оценил бы твою кулинарную фантазию». В голосе Итана слышалась явственная ирония. «Пойдем посмотрим». И он мягко, очень легко подтолкнул меня вперед. Нам повезло, что крошечный сад в апартаментах Итана был расположен так, что увидеть нас из других залов Эвинара было невозможно. Только с воздушных шаров. Но этой ночью небо было пусто. «Даже шпионам иногда нужно спать», — констатировала я, глядя в небо. «Или их отозвали для другой цели», — возразил Итан. «Архимагистр, знаешь ли, думает не только обо мне». Я пожала плечами. «Значит, никто не будет мешать нам есть торт», — подытожила я. «Меня устраивает». Итан жестом поманил меня за собой. Я думала, что увидела все закутки этого крошечного сада еще в наш первый вечер. Но оказалось, что одну деталь я все же пропустила. Легкую занавесь, развивающуюся на ветру, как молочная дорожка среди звезд. Итан отодвинул ее в сторону. «Прошу». Огромная чаша, бассейн, таящаяся внутри, была заполнена не водой. Над ней поднималось пышное облако взбитых сливок. А посреди этого пенного облака, украшенный ажурными шоколадными розами и черной глазурью, плыл самый настоящий бисквитный торт. Я шагнула вперед и прочла надпись, сделанную тонкой вязью шоколадного крема. «Моя благодарность». Я повернулась к Китану. «Ты действительно хочешь сказать мне спасибо?» – тихо сказала я. «Даже не верится». «Ты моя должница?» спокойно сказал Итан. «Но сейчас я у тебя в долгу». «И готов дорого продать свою жизнь», вздохнула я, «за целый торт». Итан коснулся моей руки. «По древнему обычаю я должен был бы дать тебе свободу», очень серьезно сказал он. «Ведь ты спасла мне жизнь. Хочешь получить ее? Но тогда я...» «Лишишься защиты медальона, разумеется. Но я обязан спросить». Я невольно улыбнулась. «В торжественной обстановке и в присутствии торта, как я вижу». «Разумеется. Иначе вроде волнар не бывает», Мне ужасно хотелось получить свободу. Невыносимо. Не быть ни к кому привязанной, делать свою карьеру, жить своей жизнью. Но я больше не увижу с Итаном общих снов. Мы не сможем строить планов вместе. Медальон перестанет меня защищать, и любой выстрел из арбалета меня угробит, а новое покушение не замедлит последовать. Ведь я дорога Итану. Была. Буду. И я не узнаю, чем закончится история Итана. Вряд ли я останусь рядом с ним, потому что иначе его враги меня сожрут, и очень быстро. Тот же Кертис меня в покое не оставит. Скорее уж, я окажусь далеко отсюда, далеко от Итана, очень далеко. А потом узнаю новости о его смерти. И буду клясть себя до конца жизни, что не смогла ему помочь. Готова ли я остаться его должницей, зная о рисках? И готова ли я уйти? Я набрала воздух легкие. Мне надо подумать, но пока я остаюсь с тобой. Долгий взгляд Итана, губы раскрывшиеся и сомкнувшиеся вновь. Эти слова значили для него очень многое, я видела. Но показывать это Итан Волнар не собирался. «Тогда предлагаю попробовать торт», – негромко сказал Итан. Я скептически оглядела чашу бассейна, заполненную взбитыми сливками. До торта было добраться не так просто. «И как?» «Сейчас увидишь». В следующую секунду у меня отвисла челюсть, когда Итан оттолкнулся от пола, перевернулся в воздухе, совершенно не помогая себе магией, и приземлился внутрь чаши. Еще миг – и взбитые сливки скрыли его с головой. Я ошалела, смотрела на это неожиданное путешествие. Из-под воды, то есть из-под сливок, не показывались воздушные пузыри. Неужели Итан утонул? «Итан!» Проклиная все на свете, я бросилась вперед и перевалилась через бортик чаши, чуть не рухнув головой прямо в торт. И тут я осознала, что взбитые сливки – это не сливки вовсе, а легкая воздушная масса, обволакивающая меня прохладным туманом. Даже одежда совершенно не испачкалась. Я восторженно охнула, ощущая себя стоящей в бассейне, но в теплой и сухой одежде. «Итан!» – позвала я. «Вылезай! Я знаю, что темные маги не тонут!» «Еще как тонут!» – послышался приглушенный ответ из-под воды. «Просто делают это стильно!» Я осторожно начала обходить торт по кругу, касаясь шоколадного крема кончиком пальца. И тут же обнаружила, что в одной части торт здорово подъеден. Снизу. Так вот, чем занимался Итан, нырнув в бассейн. «Эй!» – возмущенно заявила я. «Я, конечно, не магистр, но тоже хочу свой кусок торта!» Голова Итана вынырнула из прозрачных взбитых сливок. «Тогда приступай», – предложил он, указывая на углубление на краю чаши, где ждали тарелки, десертные вилки, лопатка и нож. «Сколько твоей душе угодно?» Душе было угодно, и я осторожно положила лопаткой себе на тарелку узкий кусочек шоколадного бисквита. «Что это за взбитые сливки, кстати?» – полюбопытствовала я, протягивая Итану тарелку с его куском. «Магия?» «Что-то вроде того». Итан взял кусочек бисквита на вилку. Тами одно время увлекалась кулинарной магией. Можно улучшить вкус блюда или охладить его. Или, он обвел рукой чашу, просто съесть торт. «Тами по-настоящему талантлива», — сказала я. Хотя и врезала мне по голове, и не извинилась. По крайней мере, извинений я не припомню. Итан чуть улыбнулся. «Похоже на нее». В его лице и глазах было чувство, очень похожее на тоску. Итан скучал по друзьям, а они считали его предателем. И их можно было понять. Я шагнула к Итану. «Мы спасли Салазара», — тихо сказала я. «Мы молодцы». «Еще какие!» — Итан серьезно взглянул мне в глаза. «И без тебя мы бы не справились. Ты бесстрашно вышла против Мёртона в одном лишь медальоне. Эй!» «На мне еще и одежда была», – выпалила я и почувствовала, что краснею. Итан изогнул бровь. «Да, что-то припоминается, пожалуй». Мы переглянулись и фыркнули. А потом лицо Итана вновь резко помрачнело. Он думал о друзьях. Леандро и Тами ненавидели магистров. А Итан был им. «Ты тоже ненавидишь магистров?» – тихо спросила я. «До сих пор? Они ведь не абсолютное зло, Итан». Итан холодно посмотрел на меня поверх тарелки с тортом. «Наши родители тоже были не абсолютным злом. Но темный магистр был злом. Даже тебе сложно это отрицать. Итан, неужели примирение невозможно? Настоящее, где никто никого не ненавидит и не мечтает убить». «Не мечтает убить Кертиса?» – поднял бровь Итан. «Невозможно». Я не удержалась от смешка, но, глядя на лицо Итана, посерьезнела. «Думаешь, магистры могли заслужить ваше доверие, когда вы были детьми?» – негромко спросила я. «Если бы Вендрик долго и терпеливо пытался сблизиться с тобой, откладывал все дела раз за разом, чтобы провести с тобой целый день, терпеливо выслушивал, переубеждал, потихоньку располагал к себе и пропускал мимо ушей истерики и оскорбления, пока ты не оттаял. Ведь это было возможно, правда?» Ответом было молчание. Я опустила голову. «Я понимаю. Для этого надо иметь мудрость, терпение и спокойствие. А Вендрик был раздражен и зол, потерял друзей в этой войне и не привык, чтобы ему прикословили пленники», – спокойно сказал Итан. «Особенно дети. Его лицо сделалось жестким. Но Вендрику не стоит беспокоиться. Что бы он ни делал и как бы себя ни вел, он всегда останется убийцей моего отца. Точка». Я вздохнула. Да, Итан был уверен в том, что говорил, конечно же. Но если бы кто-то постоянно сидел рядом с одиноким ребенком, проявлял доброту и тепло, раз за разом объяснял, что темный магистр был во многом неправ. Да и просто кормил вкусной едой, приносил книги, брал на рыбалку. «Мне кажется, ты бы оттаял, и твои друзья тоже», – тихо сказала я. «Можно отставить в сторону мести и обиды, справиться с чувством беспомощности и горечью потерь, если рядом всегда есть протянутая рука, сочувствие, умение выслушать. Если бы у нашего дорогого архимагистра был букет этих потрясающих качеств», – последовал ядовитый ответ, – «вряд ли мой отец стал бы тем, кем стал». Повисло молчание. Я не знала, что сказать. Возможно ли вообще подобрать те слова? «Все очень сложно. И сами магистры наделали дел», — со вздохом произнесла я. «Одни печати лояльности чего стоят?» «Но ты идешь путем темного магистра, Итан. И Вендрик это знает. У вас есть причины бояться друг друга». Я помолчала. «Но ты можешь это прекратить. Тебе всего лишь нужно перестать их ненавидеть». «Потомки проигравших перестают ненавидеть ровно в одном случае», — отозвался Итан холодно. «Когда становятся победителями». «Но это означает войну. Войну между вами и магистрами». Итан пожал плечами. «Ты спросила?» — я ответил. Я умоляюще посмотрела в глаза Итану. «Но ведь бывает иначе. Примирение. Мир, спокойствие. Ведь это возможно, правда?» «Ты видела Тами и Леандра?» — последовал холодный ответ. «Вот и скажи мне, это возможно?» Я сжала губы. «Да», — произнесла я решительно. «Потому что между людьми, пока они живы, возможно все. Единственное, что нас ограничивает, это смерть». Итан долгим взглядом посмотрел на кусок торта в своей руке, и у меня возникло ощущение, что он хочет швырнуть его о пол, разбив тарелку. Но Итан лишь отломил вилкой очередной ломтик. «Моя», — было написано на шоколадной глазури. «Да», — медленно сказал Итан, — «кстати, о смерти». Я вопросительно посмотрела на Итана. «Я не зря испек этот немного дурацкий торт сегодня», — произнес Итан отрешенно. «Я хотел вспомнить самую беспечную и, пожалуй, добрую часть себя. Ту часть, которая любит моих друзей, не прочь поесть торта и хочет порадовать тебя за все, что ты сделал для меня. И просто так». Я почувствовала, что краснею. «Спасибо, но что-то говорит мне, что ты не просто отпускаешь комплименты. «Нет», — Итан покачал головой. «Я пытаюсь поймать ту часть себя, человеческую часть. Не знаю, как объяснить иначе, но для меня это важно. Именно сегодня и именно сейчас». «Почему?» Нахмурившись, я глядела на Итана. «Что он пытался мне сказать?» Лицо Итана замкнулось, став холодной маской. «Магия, которую Салазар применил сегодня на Кертисе, имеет значение. Это темная магия, как ты могла догадаться. Магия, которую очень пристально изучал темный магистр. Твой отец. Мой отец». Я ясно вспомнила эту магию. Черная молния, вылетевшая Кертису прямо в лоб, после которой он не просто рухнул, но и перестал ясно соображать. «Это магия, ведущая к бессмертию», — произнес Итан ровным голосом. Вот тут моя челюсть отвисла по-настоящему. Пальцы дрогнули, и я чуть не уронила тарелку с недоеденным тортом, в последний момент умудрившись примостить ее на полку у бортика. «Бессмертие», — утвердительно сказала я. «То есть Салазар не просто врезал Кертису, а шарахнул его магией бессмертия?» «Да», — просто сказал Итан. Повисло молчание. Лишь взбитые сливки, переливаясь, медленно кружили в чаше, обволакивая наши тела. Хорошенькое место, чтобы говорить о темной магии бессмертия. И съеденный торт как-то не очень-то помогал. Мне было не по себе. «Бессмертие», — повторила я. Я попросил Салазара не делиться этим знанием с остальными. Глупо было бы давать надежду, не имея ее. Но принципы были понятны нам обоим с самого начала. Салазару повезло, что он успел позаниматься со своим отцом и перенять его знания. Я вспомнила, что Салазар был старше всех своих друзей. «Бессмертие», — повторила я в третий раз. «Тьфу, ты привязалась!» Итан не без иронии улыбнулся. «Не поверишь, но когда я только узнал об этом, ко мне тоже». «Еще как поверю», — вздохнула я. «Я еще долго буду в шоке. Бессмертие, правда, возможно? По-настоящему?» «По-настоящему». Мы уставились друг на друга. Сказать было нечего. Голова была совершенно пустой. «Не знаю, что сказать», — произнесла я. Невеселая улыбка. «Тогда не говори». Я осторожно обогнула торт и пододвинулась к Итану. «Но твой отец же не стал бессмертным, его убили». «От каменной плиты на голову не спасает ничего», — сухо сказал Итан. «Бессмертие — это сохранение себя, твоя эссенция. Твое цельное «я» сохраняется в теле, которое почти перестает стареть, если ты поддерживаешь себя магией». «Предел у этой магии есть, но, как сказал мне Салазар, никто никогда его не достигал, они умирали раньше. В конце концов, даже бессмертному можно проломить голову». Я молча смотрела на Итана, ожидая, когда он продолжит. В облаке взбитых сливок мы, должно быть, напоминали фигурки молодоженов на свадебном торте, но настроение у меня было отнюдь не свадебное. «Проклятие! Надо было сначала съесть торт и потом уже упоминать смерть, бессмертие, все эти траурные темы. А теперь я уже не могла думать ни о чем еще». «Расскажи мне про бессмертие», — попросила я. «Что это такое и с чем его едят? И почему эта магия считается темной? Казалось бы, если тебя треснут молнии по лбу, а потом ты проживешь на столько-то лет дольше, это хорошо». «Да. Тогда что тут темного?» Итан перевел сожалеющий взгляд на торт, покачал головой. «Каждый раз, когда я пытаюсь побыть обычным человеком и сделать что-то романтическое, — уточнила я, — банальное». Я открыла рот, чтобы возмущенно заявить, что в полусобственноручно испеченном торте от темного мага нет ничего банального, особенно когда он такой вкусный, а внимание к деталям и волшебные взбитые сливки заслуживают отдельной похвалы, но взглянула в лицо Итану и забыла обо всем, что хотела сказать. Потому что в этот момент я ясно видела, что в нем живет тьма. Тьма, которая не делается слабее. В следующий миг Итан подхватил меня на руки и аккуратно перенес через лепестки чаши. «Идем», — произнес он. Хочешь узнать про бессмертие? Расскажу. Что-то мне подсказывало, что приятным этот рассказ не будет. Заодно, бросил Итан, отодвигая занавесь, покажу тебе нашу спальню. Я в ошеломлении открыла рот. Нашу спальню? Но Итан даже не подумал ответить.